Матерь Агни-йоги. Царство Духа не от мира сего. Путешествия, то есть перемены мест и изменения внешних условий жизни очень полезны, так как при постоянной смене впечатлений легче заметить в себе того, кто проходит через все эти превращения, сам оставаясь нетронутым ими, все тем же смотрящим на них изнутри и как бы отделенным от них своей неуничтожаемой сущностью. Поток жизни тогда несется мимо смотрящего, не вовлекая его в свои течения и позволяя ему созерцать происходящие внешние перемены как бы со стороны, как бы стоя вне их. Три потока проносятся мимо. Поток плотной материи через физическое тело, поток эмоций и ощущений через тонкое, поток мыслей через ментальное, а он, смотрящий, вне их, вне этих потоков.